Возвращаясь от Вараса, мы с Дариной оба молчали. Каждый о своем. Я сосредоточенно греб, оглядывая берег и присматриваясь к протокам. А Дарина, наклонившись к воде, чертила наконечником стрелы водную гладь. «Скажи, Никитин», – наконец прервала она молчание. «Из-за этих вестей с востока нам снова придется расстаться». «С чего ты взяла?» «Как же, если чужеземцы придут в княжество, то будет война, прискачет всадник с приказом воеводы, и ты уедешь», – не отвлекаясь от воды, сказала она. «И такое может быть. Хотя не думаю, что война случится скоро. Князь разместил на восточном тракте гарнизон, дружина там с новым оружием, да и рода в тех местах хорошо охраняют свои территории. Что касается земель по берегу Желтого озера, то рано или поздно подобное случилось бы». «Что именно?» «Нашелся бы хозяин. Вот он и появился, войско чужеземцев. Хорошо, что большая луна отвела от кровопролития. Просто пришел некто и назвал себя наместником. Ладно, поживем, увидим». Еще не знал я тогда, насколько сильно все скоро изменится и насколько сильно изменюсь я. О скором приходе зимы раньше всех узнают жители берега Чистого озера. В затонах, ближе к болотам, по утрам уже блестит тонкая корка льда, а на пожухлой траве у берега искрится иней, встречая яркое, но уже не греющее солнце. После разговора с Чернавой об ее сне прошло несколько недель. Я продолжал жить размеренной жизнью на своей заимке, изготавливая арбалеты и болты к ним. Раз в неделю отвозил несколько штук в Арасу. Вот и сегодня, пообедав, решил отвезти следующую партию, оставив Дарину на хозяйстве. Она уже второй день квасит овощи и коптит мясо. Делаем запасы на зиму. А на днях сплавали вверх по протоке к ближайшему каменку и накупили всякого впрок. Ведь большинство проток вот-вот скует лед, дороги опустеют, и княжество уйдет на зимовку. Узкая, не более 3 метров полоска воды вдоль берега еще позволяет передвигаться по озеру. Протоки несут теплую воду, что не позволяет схватиться льду. Но в тех местах, где расстояние между устьями проток по берегу значительно и небольшая глубина, ледок все же появился. Я переложил на нос лодки 2 корзины с болтами и вязанку арбалетов, так вроде получше ломается еще не крепкий лед, и не сильно тормозится лодка. Человека в траве у берега я заметил, когда до дома Вараса оставалось не более 1 часа пути. Поднял весло и, поправив перевязь, осмотрелся. Никого. Только это тело. Лодка по инерции еще немного проплыла, потом, толкаемая слабым течением из протоки, тихо стукнулась левым бортом о кромку льда и, слабо раскачиваясь, остановилась. «Эй!» – громко сказал я, продолжая внимательно осматривать сбросивший листву кустарник на берегу. «Ты живой?» В ответ человек чуть шевельнулся, промычав что-то нечленораздельное. Одной рукой он держался за ветку кустарника у самого корня, попытавшись подтянуться и выбраться из воды. Ветка хрустнула, человек застонал, погрузился в воду по шею и безвольно сник. «Вот же...» – выдал я матерную тираду. За несколько взмахов весла я приблизился и, ухватив его за ремни кожаного доспеха, затащил раненого дружинника в лодку. Слипшиеся от запекшейся крови волосы прилипли к глубокому рассечению на лбу. На груди в 2 местах пробит доспех. Мужик здоровый, еле вытянул его и чуть было не перевернул лодку. «Эй!» – похлопал я его по щекам. «Очнись! Что случилось?» «Я не спал. Я слышал». «Что слышал? Кого?» «Я не видел. Их никто не видел». Дружинник явно бредил. Его веки подрагивали. Он тяжело дышал, и с каждым вздохом из пробитого доспеха надувались бурые кровавые пузыри. Еще один вздох, последний. У дружинника остекленели открытые глаза, Его лицо замерло, как посмертная маска. «Что за хрень?» Я выпрямился, ухватился за весло и стал быстро грести. Сделав несколько грибков и заставив лодку быстро скользить по воде, я присел на колено и закрыл глаза покойнику. Что он не видел? Что он слышал? Этого я так и не понял. Похоже, что это из дружины объездчиков, что патрулируют перекрестки торговых трактов. Ладно, доберусь до Вараса, отправим Даука, что в подмастерьях у кузнеца, протокой вверх, до ближайшего каменка. Вероятно, если бы кто-то засекал время, то мне бы заочно присудили чемпионский титул по гребле. Проплывая мимо дома Чернавы, обратил внимание, что лодки у мостков нет. Да и дым из трубы не идет. Должно быть, еще на заимке внука Ласа от хвори лечит. Через полчаса, когда я уже видел черепичную крышу каменного дома Вараса, из кустов на берегу, как черт из табакерки, выскочил Даук. «Никитин!» – почему-то понизив голос, прошепел он. «Не надо! Не плыви!» «Даук?» Я погрузил весло в воду, уперев его в вылистое дно. «Там! Там!» Крепкого сложения парень был перепуган не на шутку. «Да что ж такое сегодня? Что случилось?» «Всадники в железных доспехах! Они убили Вараса!» «Что?» У меня внутри все замерло. Комок подступил к горлу и засвербело в носу. «Они еще на заре приехали!» Даук подтягивал брошенную мной веревку. «С ними был хранитель!» «Что ты несешь? Какой хранитель?» «Я не знаю, Никитин. 10 всадников и с ними хранитель. Я же насмотрелся на них в городище. Это точно один из них!» «Что за всадники?» Спросил я, развязывая веревку, которой были стянуты арбалеты. «Они в железных доспехах. Даже на их лошадях доспехи. Один снял шлем, когда разговаривал с Варасом. Его глаза... Он как сама смерть!» «Успокойся!» — я влепил за трещину Дауку. «Перестань трястись, и по порядку все!» «Утром...» — Даук сел на берегу, обнял колени и, раскачиваясь, начал говорить. «Я проснулся и пошел в сарай. Ну, угля наносить в кузню. Мастер Варас отругал меня, что гребу все подряд, и наказал отбирать крупные куски. Ну, я снова в сарай. Куски, значит, выбираю. Слышу, к воротам подъехал кто-то. Варас с ними разговаривал о чем-то, а потом крик. Варас за меч!» «Ну?» «Тот, что шлем снял, хватил своим длинным мечом так, что Варас еле сдюжил. Испугался я, Никитин. Не будет мне прощения!» «Дальше!» — схватил я Даука за ворот. «Варас упал, а тот его пикой в живот!» И хранитель этот сразу к Варасу стал трясти его, что-то спрашивать. Я не слышал, что. А Варас как вцепится хранителю в горло руками и давай сжимать. Ну и тот, что без шлема, с коня-то соскочил и рубанул. Потом они все спешились, в дом пошли, искали что-то. А я ползком к забору, потом в лес». «Они еще там?» — спросил я, сунув пучок болтов за пазуху кафтана. «Я не знаю». «Слушай меня, перестань уже трястись!» В ответ Даук быстро закивал. «Ты сейчас пойдешь так же, как уходил, и посмотришь, что происходит на заимке Вараса. Понял?» «Понял», — продолжал кивать тот. «Все внимательно посмотришь, сколько их, что делают, и возвращайся». «Да понял». «Все, иди живо». Пока отсутствовал Даук, я взвел тетивы 9 арбалетов. Уложил болты в желоба и аккуратно разложил оружие вдоль борта. Внутри меня все клокотало от злости. Но я, присев на дно лодки, достал трубку, закурил и попытался успокоиться и переварить тот поток информации и событий, что вылили на меня с утра. Похоже, тот сон Чернавы, как говорится, был в руку. Успел выкурить трубку, но Даук так и не вернулся. Я подождал еще немного, оттолкнулся веслом от берега и медленно начал грести, стараясь не шуметь.